Книга воинов. Тумана больше нет. Краски и контуры становятся пронзительно ясными. Враги начинают показывать свое лицо. Герой в водовороте событий. Воины в броне. Кони, стрелы, приказы. Вот отныне его мир. Но это знакомый ему мир. Он бывал в нем раньше. «Теперь все в моих руках», — говорит себе герой. Он еще не знает, как жестоко он ошибается. Глава восьмая. Прекрасная Ян. Ты знаешь, — сказала мне эта удивительная женщина, бросив на меня один лишь взгляд, — и как же ты узнал? Рассказал мальчик на базаре. С предельной вежливостью поклонился ей. Он все знал за месяц до меня. — И ты сердит? — добавила она. — Лю, ты когда-нибудь видел его таким сердитым? А затем она разыграла маленький спектакль, который я и сегодня помню во всех деталях. Ее лицо мгновенно исказилось от горя. Она издала вздох и закрыла лицо до самых бровей полупрозрачным веером розовых, белых, голубых оттенков. Потом медленно начала опускать его. Ее длинные и узкие глаза, показавшиеся из-под веера, сверкали от еле сдерживаемого смеха. Потом эти глаза стали вдруг серьезными, она змейкой скользнула к моим ногам, присев на корточки, так что бледно-зеленый шаньдунский шелк широкими складками лег на чистый просеянный песок и гравий дорожки сада. Она взяла с этой дорожки камешек побольше, потом другой, положила их рядом, и потянула за третьим, и поманила меня присесть с ней рядом. — Господин Мань, — сказала она своим приберегаемым для особых случаев шелковым полушепотом, — мы ведь с вами не очень молоды. Если бы не странный желтоватый цвет ваших волос и бородки, то я могла бы разглядеть в них седину, а вот даже сейчас вижу. В первый раз она взяла еще несколько камешков и присоединила к предыдущим. — Ну, конечно, не так уж мы и стары, но вон те, — она махнула рукой куда-то за стену, — они моложе нас. И если посчитать, сколько месяцев нам осталось жить, даже, кто знает, недель, каждый будет таким вот же камешком, то все они будут лежать на этой дорожке совсем небольшой кучкой. Так стоит ли тратить драгоценное время на гнев и огорчение? Случилось то, что случилось. Ну что ж теперь делать? Мы сидели посреди дорожки на корточках. Глаза наши были совсем близко. Если не считать Лю, старавшейся делать вид, что ее здесь нет, двор был пуст. Да то из ворот, видимо, уже выехали веером мои охранники, которые должны теперь были от главных квартальных ворот предупреждать, трубя в рожки и охрану у дома о любых неожиданных гостях. «Как же я должен теперь называть вас, госпожа?» — прервал молчание я как можно более вежливо. «Ян Гуйфэй, драгоценная наложница Ян?» «Да-да», — дважды кивнула она. «Как же я надеялся до последнего мгновения, что все это ошибка! Но это если вокруг нас много людей, а если нет, можно просто Ян. А когда мы совсем одни, там...» — она кивнула в сторону моего целительного павильона. — «Пожалуйста, называй меня, как раньше. Я ж моим браслетиком, Юйхуань. Думаешь, меня часто так называют?» Я молчал и смотрел в ее глаза. — «И что ж мы сидим здесь?» — сказала она. — «Если у меня болит плечо, которую я так неловко повернула. Тебе стоит только чуть-чуть нажать пальцами, и все проходит. Ах, как мало времени!» И она бросила в кучку еще один камешек. Он упал с еле слышным сухим стуком. «Почему меня отняли мою радость?» — думал я после ее и Лю ухода, сидя среди душной тьмы, все там же, на подушках в центре темного двора и прислушиваясь к ночным птицам. Почему я не могу просто лежать с этой женщиной рядом всю ночь и ни о чем не беспокоиться? Или почему я даже не могу выгнать ее из ворот, если мне когда-нибудь придет в голову такая безумная мысль? Почему я обречен теперь каждое мгновение, которое мы проводим вместе, думать о множестве вещей? О том, например, что эта женщина вполне может знать все, что угодно, о втором великом западном походе, в частности, о дне, в котором он должен начаться? О том, когда именно под стенами моего города, по ту сторону реки Сиап, выстроятся длинные красно-серые ряды воинов с усталыми пыльными лицами, с тюркскими луками в изогнутых тряпичных чехлах у левой ноги, и еще ряды до самого горизонта. Впрочем, тут я вытянул ноги и вздохнул, впрочем, судьба ко мне не так уж жестока. Потому хотя бы что Ян, я с трудом заставил себя назвать ее этим именем, про меня до сих пор не знает почти ничего, а я про нее, оказывается, знаю почти все, как практически каждый житель империи. Девочка Ян по имени Яшму и Браслетик, родом из семьи чиновника из южной столицы, в 16-летнем возрасте, во время конной прогулки, познакомилась с принцессой Сяньи, любимой дочерью нынешнего императора. А та познакомила ее со своим братом, принцем Лимао. Это была, наверное, самая пышная свадьба в империи. С сотнями музыкантов, конной охраной, с развивающимися праздничными знаменами. Великолепны были оба. И признанная к этому моменту первая красавица империи Ян, ее принц. Она могла бы стать императрицей. И какой императрицей? Потому что именно принца Лимао, его мать, наложница светлого императора, попыталась вскоре сделать наследником престола. Для чего устроила по-детски простую интригу с тогдашним наследником и двумя его братьями. Она подговорила их срочно прибыть во дворец с оружием, якобы на помощь отцу, которому грозила опасность. А императору сообщил, что его сыновья подняли мятеж. Но вскоре после их казни, по очень странным причинам, я не мог не вспомнить о некромантии и прочем колдовстве, умерла и сама любимая наложница императора. И 52-летний император после всего случившегося на глазах начал превращаться в развалину. Он перестал есть, его больше не интересовали женщины. Пришлось перешивать халаты, висевшие на нем мешком, и это продолжалось 3 года. Спасение принес евнух Гао Лиши, возможно, единственный человек, которого император мог считать своим другом. Он привез императору во дворец Хуацин, к теплым источникам, первую красавицу страны, жену его сына. Это произошло 16 лет назад. Точно известно, что владыка Поднебесный после этой встречи объявил всеобщую амнистию. Прочее же стало предметом песен, стихов и сплетен по всей империи. И во всех фигурировал бассейн. Бассейн с горячими струями из подземных расселин. Одни говорили, что император оказался у этого бассейна как бы случайно, когда как раз служанки помогали войти туда утомленной юной принцессе. Другие, что они повели ее к этому бассейну после танца на перу, снимая с нее одежды на глазах у всех гостей. В общем, кто теперь знает, как это было? Единственное, что я мог бы сказать точно, что мне, недостойному торговцу из западной страны, несказанно повезло увидеть все это во второй раз в исполнении самой героини. А бассейном была моя бочка с водой. Нет. Видеть эту сцену я не могла никак. Конечно, как бы она сама могла наблюдать себя со стороны. Рассказывали и другие истории, которые я теперь считал совсем незабавными. О том, например, как драгоценная наложница расправлялась с соперницами. А их было немало, из 40 000 дворцовых женщин можно было выбирать и выбирать. Иногда, впрочем, у нее что-то не получалось. В ответ на очередную устроенную ею сцену ревности император однажды швырнул чашу с вином в дребезги, разбив коралловый куст, установленный в фарфоровой вазе. И Ян Гуйфэй мелкими, но быстрыми шажками благоразумно исчезла с императорских глаз. И что же? В тот же вечер на ужин ему подали, чтобы утешить блюдо, которое он особенно любил. И владыка мира разъярился снова, потому что ни в одном из них он не обнаружил никакого вкуса. Повара были лишены должности. Каждого из них наказали 30 ударами палки, чтобы лопнула кожа и обнажилось мясо. Столько же досталось слугам, которые пытались убрать побитую властителем посуду. Но все устроилось, когда к восходу луны глава дворцовых евнухов Гао Лиши вернул во дворец Гуйфэй. Император вскочил с кресла со словами: «Юйхуань! Юйхуань вернулась!» Так что нетрудно представить себе, что ждало бы меня, Риши Яшму и браслетик, поиграть с моей помощью чувствами своего повелителя. А ведь такая перспектива была вполне возможной. Не так уж давно, если верить молве, на госпожу Ян снизошло весеннее безумие. Она отправила служанку за князем Нин, младшим братом императора и известным великолепной игрой на флейте. Эта пара начала свой концерт в садовом павильоне, и ехидные поэты вскоре сложили стих о том, что Ян в тихом грушевом саду, скрытый от посторонних взоров, играл на яшмовой дудочке князя. Надо ли уточнять, что называется в этой прекрасной стране яшмовой дудочкой? А затем произошла невероятная история. Понятно, что Гуйфэй за ее забавы изгнали из дворца. После чего она укрылась в доме своего двоюродного брата Яна, который составил совершенно чудовищный план по схеме смерти и возрождения. Брат Гуйфэй пошел к императору и предложил предать несчастную казнь. Впрочем, предварительно он договорился кое о чем с евнухом Гао Лиши. И достойный Гао, которому по должности полагалось, в числе прочего, казнить провинившихся женщин из дворца, сыграл свою роль блестяще. Слугу, отправленного к наложнице со смертным приговором, властитель возвращал с полдороги несколько раз. Но кончилось все нежданно. Император скомандовал выполнять, и больше уж никого не отзывал. Этого Гуйфэй не ждала, тем большего восхищения достойны ее дальнейшие действия. Она отрезала свои волосы и произнесла: «Все, что у меня было, все, чем я обладала, было милостиво предоставлено мне императором. Мои лишь кожа и волосы. Мне нечем больше отблагодарить его величество за всю его доброту». И когда очередной слуга из тех, что грамотно управлялись невидимой рукою Гао Лиши, вложил императору в руки тяжелый теплый пучок черных шелковистых волос, началось неописуемое. Только тихие слова о том, что господин Гао все-таки ждет последнего указания, привели властителя в чувство. Дальше был банкет. Много музыки и танцев. И это было неплохо. Но что мне меньше всего нравилось в этой истории, так это то, что с тех пор в столице никто не видел князя Нин, и никого, похоже, его судьба не интересовала. Еще я, как и вся империя, знал, что чуть не перехитривший сам себя Ян, двоюродный брат Гуйфэй, был, собственно говоря, премьер-министром державы Ян Годжуном. Одновременно он занимал более 40 других должностей, в том числе и должности императорского наставника, что бы это ни значило. Очень интересный человек. Бывший гвардейский офицер, он был известен в столице своими конями. Если в мирный полдень или вечер, или утро вы слышали грохот дикого галопа, а потом храп, поднимаемого чуть ли не на полном скаку на дыбы ферганского коня, чертящего задними копытами борозда в песке, это означало, что приехал господин Ян. И это был тот самый человек, чья канцелярия готовила второй великий западный поход. Кто еще окружал прекрасную Ян? Сестры, безуспешно пытавшиеся пробраться в императорскую постель, жены властителей княжеств Хань, Цинь и Го, ежегодно получавшие из казны императора на свое содержание до миллиона, их родственники. Надо ли говорить, что народ их совершенно не любил? А вот саму госпожу Ян, по странным причинам, известие о том, что на той неделе на прекрасную женщину, которая почтит своим присутствием императорские банкеты и праздник любования цветами, может быть, посмотреть издалека, с другого берега озера, вызывало в столичных жителях сладостный трепет. Ее боготворили. Она была живым символом всего прекрасного, что есть в этой жизни. Она была нескончаемым спектаклем о любви и красоте. Но для меня начался уж совсем другой спектакль. И куда менее приятный. Актрисы Юй Хуань больше нет. Есть другая. Совсем другая женщина. Да, да, совсем другая женщина, хотя у нее тоже тело, белое с легким лимонным оттенком, те же длинные, убегающие куда-то к вискам глаза, та же улыбка. Но все остальное изменилось. Когда надвигается война, внутри живота человека поселяется какой-то жесткий предмет, как будто сжатый кулак. Это меняет человека целиком, пусть даже внешне все остается прежним, и сам человек рысит к воротам столицы в полном парадном облачении западного торговца. Колпак, длинный сине-зеленый халат, на предназначенном, как раз для таких случаев, красавце-ферганце, в сопровождении почетного эскорта. Столица задыхалась от жары шестого месяца. Толстые чиновники в шапках, приколотых шпилькой к пучку волос на затылке, из-под которых к их бородкам ползли струйки пота, предпочитали передвигаться не верхом, а в повозках. Потемневшая листва висела неподвижно, вся улица, по которой я продвигался к цели, замерла, только по серой черепице каменной стены молча шел от одного пятна света к другому недовольный кот. Но эта жара, эта листва и даже ни в чем не повинный кот, все уже было частью начавшейся для меня войны. Более того, именно в тот день она началась для меня по-настоящему с пустякового эпизода, на который я даже поначалу не обратил внимания. Он произошел в парке, летнем императорском парке, к юго-востоку от столицы, на берегу речки Ицюй, с его мощными стенами для прогулок, воздвигнутыми над сплошной зеленью. Ехал я туда по приглашению Гуй Фэй, который получил совершенно открыто, для участия в чрезвычайно важном банкете. Я просто хочу видеть тебя чаще. Почему нет? Ты ведь, как я узнал, известный торговец, тебя приглашают на императорские церемонии, так что мы можем иногда видеться официально. Как это будет забавно, смотреть друг на друга строгим взглядом и держать себя в руках, — сказала она мне. И еще я хочу сделать тебе подарок. Научиться, наконец, произносить твое имя по-настоящему. — Мань, маниах, — сказал я. — Нанидат, маниах. — О, нет, нет, сначала просто мания. — Как? Банкет, вывиваемый ветерком беседки, был действительно великолепен. Драгоценная наложница императора сама разливала вино в маленькие плоские керамические чашечки, выпивала первой и, как положено, показывала всем, чуть-чуть переведя дыхание, что чашечка пуста. За столом блистали мужчины, как ханьской, так и прочих национальностей, дерзкие и почтительные одновременно. и что-то неуловимо общее в них было. Что? Явно не чиновный вид. Бесспорно умные глаза. Тут еще одна придворная дама провозгласила состязание поэтов, и после короткой перебранки темой была избрана фамилия дамы — Ма, то есть лошадь. Первым, помнится, читал стихи самый неприятный из собравшихся, не очень молодой чиновник, на редкость скучной внешности, с длинными, тощими, свисающими до подбородка усами и совершенно не запоминающимся лицом. Чиновник этот, звали его господин Ду, чувствовал себя в нашей блистательной компании неуютно, стыдя своего не очень нового и слишком жаркого для такой погоды халата. А таких людей я никогда не любил. От ущемленных завистников добра не жди. Его творчество, впрочем, оказалось не совсем обычным. Стих был как-то вызывающе прост и очень короток. Помнится, речь там шла о заболевшем коне, и концовка звучала примерно так. «Ты, по сути, ничем не отличен от прочих коней. Ты послушным и верным остался до этого дня. Тварь, как принято думать, среди бессердечных людей, ты болезнью своей глубоко огорчаешь меня». В этой простоте что-то было. Но тут чуть раскрасневшийся от вина Лю кивнул и сидевшему рядом со мной очевидному явному тюрку со строгим лицом, изрытым глубокими морщинами и грустными зелеными глазами. Он начал читать, если не таким сиплым, как у Юкука, то хриплым и очень звучным голосом. — Помолись за всадника, его лошадь ушла, и он будет ходить по степи, пока не найдет ее. Свою возлюбленную, свою жертву, но реки разлились, размыты дороги, сломались мосты в панике желания. Паника желания? Окружающие начали удивленно поднимать брови. Перевести стих с тюркского на ханьский вообще было дерзким экспериментом, и он явно не удался. Тюрк сложил стих не классической формы, с одной рифмой на 40 строк, и не образец нового сурового стиля, где третья строка должна перекликаться с четвертой, а пятая с шестой, быть их эхом и так далее. Тюрк делал что-то совсем иное. Он как будто бы изобретал слова заново к собственному изумлению самого их автора. И сверчки разбивают ему сердце своей песней, когда день рушится в прах, а ночь обманывает надежды. Монотонно звучал голос этого странного поэта, и я, наверное, тут был единственным, чья тюркская половина откликалась на эти обжигающие своей неожиданностью слова. «О, сладок и ярок мир! И она там, на грани тьмы и света, она наступает копытом на луну, когда он протягивает к ней руку, она хочет остаться потерянной навсегда, он хочет того же». Кончалась эта история, впрочем, хорошо. Всадник шептал своей возлюбленной лошади на ухо: «Куда пойдешь ты, туда и я», и они поворачивались, как одно целое, превращались в силуэт на сером западном небе и исчезали, как дым, исчезали, как эта песня. Воцарилось неловкое молчание. Наконец, наиболее дерзкий и изящно одетый юноша, позволивший себе даже не подводить слишком сильно бровей, выговорил: «Я надеюсь, это все-таки не о лошади как таковой, дорогой друг». За столом раздалось хихиканье. До сих пор жалею, что не помню имени этого поэта, не говоря уж о том, чтобы найти где-либо полную запись этого странного стихотворения. Но тут драгоценная наложница Ян прекратила литературную пытку, став вдруг очень серьезной. «Я знала, что вас удивит такая поэзия», — начала она. «Но в наше время удивляться чему-либо вряд ли следует. Время стало другим. Мы живем совсем в другой империи, чем наши деды или прадеды. Поднебесное — дом всех народов, Когда она была такой? Никогда. Здесь есть место тюрку и сагдийцу, тем более если он ездит на таком великолепном коне. Тут она улыбнулась мне, и я понял, в каком качестве был приглашен для комплекта, как не худший из представителей своей страны. И вообще гостям со всего мира. Может быть, дело в том, что великие предки нашего императора, предки дома Тан, сами родом из Шаджоу, западной границы, земель между песком и горами. За столом снова воцарилась неловкая тишина. Высказанные вслух общеизвестные вещи всегда производят шоковый эффект. То, что императоры дома Тан были настолько же ханьцами, насколько и тюрками, было всем известно. Если бы тюрки Великой Степи не воспринимали первых императоров династии как ханов народа Топгач, то вряд ли бы великий предок император Тайцзун привлек на военную службу 1000 воинов степи. Эти железные всадники, которых всегда ставили в авангард для первого удара, изменили лицо, вооружение и строй имперской армии. В общем, дом Тан был империей не одного народа, а двух — тюрок сухих северных степей и ханьцев влажного юга. Но говорить такие вещи вслух могла лишь женщина очень высокого ранга. А то, что нам позволено было их выслушать, означало нашу причастность к каким-то предстоящим великим событиям, либо же означало нечто другое — большие неприятности. Весь мир открыт Поднебесной, и Поднебесная открыта миру, — продолжал Ян с серьезным лицом. Храмы всех учений вырастают в Чаняне, музыка и еда с Дальнего Запада так же хороши в нашей столице, как и у себя дома. А то и лучше. Великое спокойствие империи основывается на ее открытости. Это еще не все осознали. И поэтому император, возможно, задумается вскоре о смене девиза правления, а мы, собравшиеся здесь, должны ему помочь. Вот тут уже тишина стала мертвой. Мы отсчитывали 14-й год правления под девизом «Небесная драгоценность». До того тот же император долго правил под девизом «Начало». И об этом мало кто знал. В первые 2 года своего правления он сменил, нетерпеливо отшвыривая, множество иных девизов. Собравшиеся быстро трезвели. Намечалось великое событие. 2 иероглифа, предложенных кем-то из нас и принятых императорским городом, означали приход новой эры. Они должны были потрясти умы, показать людям, что пришел новый век, нам предстояло творить историю. Чего хотел Ян? Чтобы властителю Поднебесной представили иероглифы, означающие бескрайний запад, открытые дороги, единство народов, общее процветание? Не знаю. В любом случае, я совершенно не собирался участвовать в этом состязании. На протяжении всего банкета с отличным супом из верблюжьей ноги и достойными уважения оленями языками из Ганьсу, видимо, поступившими из императорской кухни, я старался смотреть на госпожу Ян с должным почтением, но не мог отделаться от одной мысли. Эта мысль касалась не только ее брата, премьер-министра. Дело в том, что вчера вечером Юккук, который день за днем терпеливо просеивал множество имен и фактов, узнал одну очень серьезную вещь. Он узнал, что хотя сама идея второго великого западного похода еще только обсуждается, но уже известно имя полководца, который должен его возглавить. Это было очень серьезное имя. Ань Лушань. Что интересно. Речь шла о великом полководце, который, как были убеждены восхищенные жители империи, не так уж давно пользовался очень-очень большим расположением прекрасной Ян. И что еще интереснее. Ань Лушань был заклятым врагом двоюродного брата той же прекрасной Ян, то есть врагом премьер-министра Великой Империи Ян Годжуна, того самого, чья канцелярия как раз и готовила тот самый поход. Вражда премьера и полководца не вызывала никаких сомнений. Совсем недавно закончился громкий судебный процесс, на котором премьер-министр обвинил полководца в измене, но император оправдал Ань Лушань. Не приложила ли руку к этому прекрасная Ян? И сделал то, чего требовал полководец, и что считал изменой премьер. Назначил все-таки на генеральские должности в армии Аня выходцев из Великой Степи. Точно таких же тюрок, как и те степные воины, от которых, собственно, и защищал северную границу начальник сразу трех пограничных округов Ань Лушань. И полководец, осыпанный после процесса императорскими подарками, отбыл к себе в ставку в Фэньян на северо-востоке. Из чего следовало, в частности, что премьер-министр и брат нашей хозяйки не так уж восторженно относился к идее новой Поднебесной, матери для всех без исключения народов, которую только что предложила нам для обсуждения его собственная сестра. И как это все вместе следовало понимать? Как войну брата против сестры и императора? А какое отношение имеет к этому некроманский заговор, от расследования которого я совсем недавно решил отказаться? И как мне спросить об этом наедине мою пациентку, чтобы она даже не заметила, что разговор перешел на слишком уж серьезные предметы? Честно говоря, на протяжении всего банкета я просто бесновался от всей этой груды вопросов, желая сорваться с места и скакать куда-то, хотя прекрасно понимал, что скачка не поможет, что предстоит долгий и тяжелый труд, требующий терпения. Видимо, я увлекся этими мыслями, потому что после прощальной чашечки неизбежного чая почти не заметил возникшего у меня под боком того самого скучного усатого чиновника, который сочинил короткий стих о заболевшем коне. А он, оказывается, уже некоторое время провожал меня к моему здоровому коню и рассказывал что-то важное для него. Про крупного чиновника, сына бывшего министра правой руки, который хотел продать кому-нибудь парчевый шелковый халат эпохи династии Суй, то есть более чем вековой давности. Вот тут я, наконец, начал его слушать. Война войной, но я знал множество покупателей, которые за тяжелый и варварски роскошный шелк суйской эпохи готовы были отдать любые деньги. И покупатели эти жили вовсе не только в землях Поднебесной империи. «Цвет?» — поинтересовался я у чиновника. «Пурпур, как у высшего чиновника, темно-синий, как у академика, или красно-золотой, как у чиновника, чуть пониже рангом?» «Не знаю, господин Мань», — озабоченно ответствовал он, глядя в землю и семеня за мной. «Но почему бы мне не заехать к вам завтра утром и не проводить вас в дом к этому человеку? Он долго хранил этот шелк, но сейчас ему зачем-то нужны деньги». Длинноусому чиновнику, как его там звали, господин Ду, явно хотелось получить комиссионный за эту сделку, что, конечно, отнюдь не было преступлением, и я согласился, не видя в этом приглашении никакого подвоха. Вот с чего началась цепочка совершенно неожиданных событий.